Глава 46. Санкт-Петербург. Ирина. «Устал на работе?» Поставив телефон на громкую связь, спрашиваю Глеба и включаю в розетку плойку. «Машин сегодня было много, так что устал, да. Михаил, кстати, доволен моей работой. Сказал, что я могу подрабатывать у него после того, как погашу долг. И зарплату пообещал нормальную. У вас как дела?» «Мы весь день гуляли по Питеру», — улыбаюсь я, накручивая на плойку прядь волос. «А сейчас собираемся на ужин в ресторан». «Мам!» — делает небольшую паузу. «Я рад, что у тебя такой счастливый голос. И Артем этот вроде нормальный мужик. Только если он тебя обидит, то будет иметь дело со мной. Так ему и передай». «Защитник ты мой!» — смеюсь я. «У нас с Артемом дружеские отношения. А вот у Даши с Захаром...» Глубоко вздыхаю. «Эти голубчики вообще не расстаются. Чувствую, им будет не до учебы потом». «Мам, мы золотой медалью школу окончим, вот увидишь!» — выкрикивает из ванной комнаты Даша. «Собирайся быстрее, нас уже ждут». «Ладно, не буду вам мешать. Пойду с Аркахой поболтаю, он там опять Пушкина цитирует». «Привет ему от нас передавай», — смеюсь я. «Наберу тебя перед сном. Все, целую, пока-пока». «Всего лишь дружеские отношения?» Выйдя из ванной, хитро прищуривается дочь. «Артем в тебя явно влюблен. Думаешь, я не вижу, какими глазами он на тебя смотрит?» «Даш, я говорю за себя». Смотрю на нее через зеркало и продолжаю завивать волосы. «Для меня он пока что только друг, и к серьезным отношениям я сейчас не готова». «Ну, конечно!» – разводит она руками. «Ты как только дорвешься до работы, так снова света белого не увидишь». «Ма!» – кладет руки на мои плечи. «Ну, приглядись ты к нему повнимательнее. Он же классный. Не припомню, что папа о тебе так же заботился, как Артем. И чтобы смотрел на тебя так. Дай ему шанс, а?» Дочь обнимает меня и глубоко вздыхает. «И себе! Я очень хочу, чтобы ты была счастлива». Выключаю плойку, разворачиваюсь и прижимаю Дашу к себе. «Обещаю подумать», — глажу ее по спине. Артем действительно замечательный мужчина, настоящий. Молча помогает, когда у меня возникают трудности, устраивает сюрпризы, как тогда в ресторане с музыкантами. Говорит только по делу. Не лезет в душу, не лезет под юбку. Он просто окружает меня заботой и терпеливо ждет, когда я сама начну подпускать его ближе. А у меня все мысли только о клиниках. Я решительно настроилась полностью погрузиться в работу. У меня столько планов, столько идей для развития клиник. Хочется поменять мебель, переделать кабинеты, сделать все филиалы круглосуточными. Голова только этим и забита. Но вот сейчас Даша сказала очень хорошую фразу. «Ты как только дорвешься до работы, то снова света белого не увидишь. Дай ему шанс и себе». Может, она права? В конце концов, я тоже имею право на личную жизнь. Имею право стать счастливой женщиной, которую любят, о которой заботятся. Что я всю жизнь только о работе и о работе? Работа никуда не денется, а вот годы будет уже не вернуть. Потом оглянусь назад и пойму, что кроме стоматологического кабинета толком ничего и не видела в жизни. В браке с Сашей вкалывала с утра до ночи и по первому звонку мчалась в клинику. И сейчас собираюсь продолжить в том же духе. Я ведь даже не рассматриваю Артема для серьезных отношений. Совсем не думаю об этом. Все свободное время мысленно расставляю мебель в клиниках, меняю оборудование и так далее. Врач до мозга костей, как говорят мне мои знакомые. Может, пора уже полюбить себя и позволять мужчине делать себя счастливой? Саше нужно было, чтобы я пахала, как лошадь, и приносила доход клиникам. Этим я и занималась всю свою жизнь, параллельно воспитывая детей. Возможно, сейчас судьба дает мне шанс начать жить по-другому, а я его отметаю. И так, можно сказать, не видела ничего, кроме чужих зубов. Потом дети поженятся, внуки пойдут. Не успею опомниться, как стану бабушкой и уйду на пенсию. Жить нужно здесь и сейчас, и мне ничего не мешает совмещать работу с личной жизнью. Судьба дает шанс? Значит, нужно им воспользоваться. Вон какого мужчину мне подослала, а я снова все о работе да о работе. Даш, смотрю на нее с благодарностью. Спасибо тебе за совет, милая. Твои слова заставили меня о многом задуматься. Надеваю легкое коралловое платье, поправляю локоны, обвожу губы помадой. Беру под руку Дарью, которая тоже выглядит бесподобно. Выходим из номера и спускаемся в ресторан, расположенный на первом этаже нашего отеля. Артем и Захар уже ждут нас за столиком. Смотрят на нас, словно завороженные, пока мы идем к ним по залу. «Прекрасно выглядишь!» Выйдя из-за стола, ослепляют улыбкой Артем и отодвигает для меня стул. Дашкин кавалер тоже, как истинный джентльмен, провожает ее к столу. Горят свечи, звучит приятная живая музыка, мы прекрасно общаемся. Дома ждет сын, и эта мысль греет мою душу. Я даже не хочу сейчас думать о том, что вскоре мне придется расстаться с любимым домом и перебраться в квартиру. Выбрасываю из головы все мысли и наслаждаюсь замечательным вечером. «Ир, потанцуем?» — предлагает Артем. «С удовольствием!» Расцветаю в улыбке и подаю ему руку. Мы выходим на небольшую площадку, где кружатся парочки. Артем сжимает мою ладонь, наклоняется к шее и свободной рукой отодвигает мои волосы. «Что у тебя здесь?» спрашивает таинственным голосом. «Осторожно, одну секунду». Он достает из-под моих волос маленькую розу и широко улыбается. «Ты еще и волшебник?» Удивленно выгибаю бровь. «Только учусь». Пристально смотрит в глаза. «Ир, я готов ждать столько, сколько тебе понадобится. Понимаю, что тебе сейчас не до отношений. Просто позволь мне быть рядом и помогать тебе». Я касаюсь пальцем его губ, тем самым обрываю его на полуслове и, глядя на него, медленно веду ладонью по его гладко выбритой щеке. Артем накрывает мою руку своей теплой ладонью, прикрывает глаза и целует ее нежно-нежно, с трепетом, словно ждал этого момента целую вечность. Держась за руки, возвращаемся за стол и ловим на себе хитрющие взгляды детей. «Даш!» — с наигранной серьезностью обращается к ней Захар. «Тебе не кажется, что нам пора по номерам?» «Да, я бегло улыбается она мне. «Спать что-то хочу». «Ребят, вы даже ничего не поели!» Смотрю на их тарелки. Даша встает со стула, подходит ко мне и шепчет. «Наслаждайся вечером, мамуль!» — подмигивает она, берет под руку Захара, и они направляются к выходу. Пока Артем наполняет наши бокалы, я читаю сообщение, которое только что пришло от адвоката Саши. «Ирина Витальевна, добрый вечер. Вам будет удобно встретиться в понедельник?» «По поводу переоформления клиник?» — уточняю на всякий случай. «А не то от Саши можно ожидать чего угодно». На какие только подлости он не способен. «Да, и не только», — отвечает адвокат и шокирует меня следующими словами. «Александр Романович хочет переписать на вас свою долю в доме. Дом остается вам и детям». У меня непроизвольно отвисает челюсть. Это что, шутка такая? В горле резко пересыхает, я беру бокал, делаю пару глотков и еще раз перечитываю сообщение. То есть он правда хочет оставить мне дом? Серьезно? Мне не придется с ним расставаться? Еще до конца не верю в происходящее, растягиваю губы в улыбке, поднимаю счастливые глаза к потолку и мысленно от всего сердца благодарю Вселенную за этот невероятный подарок. Я, честно, не ожидала от Саши такого поступка.